Глава 4. В дорогу. Где? Не знаю. Информация о местонахождении уже продана. Какого черта не купил? Во-первых, у меня нет 10 миллионов. Шеф, но это не главное. Главное, что... Главное, то, что я таковым считаю. Кто купил инфу? Беркут. Это олигарх? Он. Так. Римон задумался. На скрине явно был его братишка, только белый. Не желтый. Может, посидел? Так или иначе, нужно искать. Встретить, накормить. Тьфу, черт, защитить. Шеф, охота, ивент. Да-да, я понял. И что? Просто буду валить всех в радиусе 10 метров, вот и все. Кстати, отодвинься. Шеф, я за тебя. Не сомневаюсь. Ты уже сколько бабок на приватах срубил? Срубила. А, черт с тобой, срубил. Тем не менее, 5 шагов назад. Маленький тролль засеменил задом наперед. 2,5. Ну, значит, 5. Да черт с ним, оставь себе. Думай, как инфу получить, нужную. Да что тут думать, шеф? Я Беркуту дам гарантию на прием в высшую нацию, без очереди. Вот и все. Он еще и приплатит за эксклюзив. Молодец, хвалю. Действуй. Розовый троллик на 5-6 минут завис, уставившись в журнал путешественника. Общался. Координаты у меня. Но туда уже вышел отряд из 523 хаев, включая самого Беркута. Давай, быстро. Тролль-чернокнижник кончился, и Шурик с Изой, отдыхая и в полголоса переговариваясь, распределяли очки характеристик. «Да зачем нам эта харизма? Наш брат, знаешь, какой обаятельный. Нам ни к чему. Тогда давай побольше выносливости возьмем. Мне жутко умирать надоело». «Согласен. Мне тоже не понравилось». «А все же всем нравится, это хорошо. Люблю, нравится. Вот побольше в силу кинем, и пусть только кто скажет, что мы ему не нравимся. И в ловкость». «А ты магию не любишь? Мудрость, интеллект?» «Ой, магия — это не мое. Разве что прикладная. Я больше на физическое тело рассчитываю, чем на астральное». «А зря. Я когда баду бы была...» «Что, пригождалась?» «Еще как». «Ну, давай сюда тоже. Вот куда нужно побольше. Удача». «Вору без удачи никак». «А почему вор?» «А, долгая история. Интересная. У меня вообще вся жизнь интересная. Рассказать?» Ты мне для начала расскажи, а куда мы вообще идем? Как куда? В город? Домой? Мы красные с тобой, нас стража не пустит. Ой, точно. Вот ведь. Нужно было десерт не кушать и отправить в город за свитком полога. И потом с ним зайти, будто мы пед. Это он, брат, придумал меня за пета выдавать. Прокатывает? Ага. Ну, значит, нужно нового игрока найти. Думаю, их тут много водится. Пошли? Пошли. Только давай железяки и тряпки эти соберем. И вон сумки. Вдруг что пригодится? Да и оденем на себя, что налезет. Брат всегда говорит, не стоит пренебрегать даже минимальным преимуществом. Ха, похоже. Ну, давай. Локи скакал на Фенрире уже 3-й день. Игдрасиль растет далеко. Туда так просто не попадешь. Вообще, горний мир – штука довольно сложная. И в общей системе мироздания как будто сбоку прилеплен. Ну, человеку со стороны может так показаться – вернее, он будто гусеница, спиралью обвивает все миры, насыщаясь их соками и питая своими. Экскрементами? Например, время. Время – одно из его выделений, смазка без которой ничего ни хрена не работает. Аналогия достаточно точна в представлении того самого стороннего человека, но совершенно неверна. Тем не менее, именно поэтому ни о какой синхронизации времен в различных мирах и речи идти не может. Мало ли, куда гусеница, вот сегодня больше нагадит. Так или иначе, общие правила сохраняются почти везде. По крайней мере для богов, которые понимают в этой самой структуре чуть больше, чем люди, но чуть меньше, чем кошки. Вы замечали, что коты и кошки временами пропадают в никуда? Это они по соседним мирам шастают, но там их кормят хуже, и они возвращаются. Это все к тому, что человек и бог воспринимают и видят реальность по-разному. И, соответственно, по-разному с ней взаимодействуют. Например, боги, как ни пытались, так и не смогли научиться обжигать горшки. Или вот быку можно побычить и забыть. А Бог несет за каждое свое слово и действие персональную и вечную ответственность. Ну, не дозволено ему такого. Зато то, что Богу дозволено, ни в коем случае нельзя быку. И этого самого «то, что» довольно много. Исключением из этого правила является, наверное, только он. Но он – исключение вообще. Даже исключение из того правила, что в любом правиле есть исключение. И если Бог еще может с грехом пополам опуститься до уровня человеческого восприятия, то человеку как минимум нужно познать дзен. Кстати говоря, лучше всех и даже лучше кошек познали дзен тараканы. Они свободно перемещаются как по мирам, так и между ними, коллективно и индивидуально. Вообще, таракан – самое совершенное существо почти во всей структуре мироздания и может присутствовать одновременно в нескольких мирах сразу. Или в нескольких временах, что еще проще. Кто-то вообще считает тараканов прототипами квантов, только покрупнее чуточку. Модель же экспериментальная, устаревшая, громоздкая, но вполне себе рабочая. Локи до таракана не дотягивал. Он был всего лишь богом, и потому для перехода между мирами вынужден использовать вспомогательные средства, например, такие, как ветви мирового древа. Сорвавшись с середины заседания Большого Бредлама, он сначала заскочил в Асгард, благо туда у него доступ открыт почти отовсюду, захватил несколько припрятанных на черный день вещичек и теперь несся с умопомрачительной скоростью мысли в межмировом никогде. Фенрир, сам, будучи существом наполовину метафизически аллегорическим, отлично знал дорогу и легко преодолевал по паре бесконечностей за один прыжок. В свое время он уже поучаствовал в нескольких рагнарёках и армагеддонах и даже сожрал пару миров из тех, что помельче, и росли на нижних ветвях Игдрасиля. С тысячу лет назад сунулся было мировой волк Ивад, который наподобие картошки произрастал в корнях ясеня. Тоже сожрать хотел. Отчего? Прыгать не надо, так, чуть копнуть, лапами грязюку счистить и готов сытный горячий обед. Но Люцифер лично надрал Фенриру уши, оттаскал за хвост и чуть было не порвал пасть. Вон, до сих пор левый нижний клык шатается. С тех пор мировой волк обходит западную часть мирового древа стороной. Не то чтобы копать, лапу задрать там не смеет. Короче, управлять Фенриром необходимости не было. И Локи, чтобы не скучать, решил посмотреть прямую трансляцию второй части Большого Бредлама. Козюлька на нижней части табуретки потянулась, свернулась спиралью и высунула рожки. Улитка, да и только. Медленно, оставляя слизистый след, подползла к краю, улучшив обзор. Застыла. Пошевелила рожками, производя точечную настройку, и доложила о готовности. Все бы ничего, да картинка передавалась вверх ногами. А выводить улитку на оперативный простор Локи не рискнул. Да и ладно, так еще забавнее. «Опай давай! Итак, кванты! А вы вообще есть?» «Да-да. Время между мирами согласуется кое-как, а порой вообще никак. Я об этом уже говорил. Несмотря на то, что скакал Лотур уже пару дней, в микромире, созданном на границе Лимба специально для Большого Бредлама, не прошло и секунды. А в никогде времени совсем нет, как нет и пространства. Там, в принципе, другие категории, понятия и координаты. Нам с вами недоступные, потому не будем о них». Локи наслаждался подглядыванием до самого конца заседания. Улитка справилась на отлично. Но тема, обсуждаемая во второй части Бредлама, к этой истории имеет лишь косвенное отношение. Да и общий итоговый вердикт, вынесенный после нескольких тысячелетий оживленных прений, можно выразить фразой: «Кванты, если они есть, они притворяются существующими, вроде как нормальные ребята, хотя, наверное, еще те сволочи». Конечно, тысячелетий, а вы думали. Вот первая часть Бредлама заняла вовсе не полчаса, как могло показаться, а 40 земных веков с хвостиком. Я просто кое-что слегка подсократил. А чего еще можно ожидать, когда выступают и спорят боги, а за всем этим наблюдает воплощенный хаос? До Игдрасиля оставалось уже всего ничего. Заседание подошло к концу, и аватары начали расходиться. В конце концов, в зале остались лишь пятеро. Дрыхнущие в обнимку Дарцетус, Бахус и Морфей. Ну и прилипший к креслу, дергающийся, матерящийся по-японски Фудзин. С суетящимся вокруг него Райдзином. Ну и вроде как еще одно кресло оставалось занятым, хотя не факт. Японцы уже давно догадались, чьих это рук дело, и грозили гадкому, круглоглазому гайдзину всевозможными страшными карами. Настроение Локи улучшилось на порядок. Он широко улыбался, вслух комментируя Фенриру страдания приклеенного ветра и беспомощность молнии. Райдзин плюнул и пошел звать на помощь вулкана. «Этот мастер на все руки точно поможет», — решил молния. Правда, последние пару тысяч лет он занят исключительно своим новым хобби — учится обжигать горшки. Результаты так себе, поэтому характер мастера испортился. Из добродушно возбужденного он переродился в маниакально взрывной. Но если кто и может помочь, то только хромоногий. Позади раздались громоподобные хлопки крыльев, и на левое плечо Лотора плюхнулся взъерошенный ком черных перьев. С трудом удерживаясь на нешироком плече аса, огромный ворон пристально уставился красными злобными бусинами глаз в лицо Локи. «Невермор!» «Ой, да ладно тебе, Мунин. Ты что тут делаешь?» «Погоди, дай отдышаться. Твой волчар скоростной просто кошмар. На силу догнал». «А чего один? Вы же парой летаете». «Не дразнись. Хугин скоро будет. Он старше. Артрит». «Один послал». Снова хлопанье крыльев. Вот занято и правое плечо. «Невермор!» «Слушайте, вы бы что-то еще каркать научились, а? Сколько еще подходящих слов с твердой «Р» есть? Прокурор, кругом марш, Краснодар, синхрофазотрон». «А при чем тут Краснодар?» «Да, Краснодар». «Во, другое дело. Ну и что? Вещайте вещи, птицы». Хугин и Мунин, мысль и память, личные секретари Одина, отца всех ассов, переглянулись. Мунин нахохлился и принялся чистить перья, а Хугин, вздохнув, начал. «Твой отец повелевает!» «Он мне не отец, не забывайте. Мы ровня, братья». Локи действительно хоть и ас, но ас неправильный, исключительный. Рожден был льдисто инистым йотуном и принят вас и лично Одином, когда... Впрочем, о том, как они стали побратимами, много написано у классиков. Современные скальды так не умеют. Многие вообще не видят разницы между быстро пронзающим и стремительно разящим. Падение вкусов, падение нравов. Возможно, и в этом виноваты кванты, но, скорее всего, телевизор с интернетом. «Братья! С такими родственниками!» «Так, сейчас своими крыльями полетишь, понял?» «Один приказывает!» «Приказывает или просит? Его даже на большой бредлам не пригласили, а я там был. И кто кому может приказывать, а?» «Я понимаю, что ты, Хугин, за гигагерцы отвечаешь, а ты, Мунин, за мегабайты, а формулирует задачу Один, но вы хоть немного вникаете в то, что каркаете». «Вот никакого уважения к старшим! Все отец был занят!» «Ага, в ломбард бегал, наверное, или в Алгалу закладывал». «Кра!» «Не ругайся». «Хугин, я уволюсь. Никто уже нашего босса не уважает. Даже треллы судачат. Сдает позиции старик, сдает. Локи, короче так. Один просит...» «Вот так бы сразу...» «Не груби. Один просит, чтобы ты отнес в грязь вот это...» Хугин покопался клювом под крылом и уронил в ладонь аса три ореха. По виду грецких. Черный, белый, красный. «Ты же в грязь спешишь!» «С чего вы взяли?» «Старые связи и компромат. Ты там скорее всего будешь первым!» «Да ну! Кто-то еще решил ничейный мир зацапать?» «Эта информация секретна! Это скрытое знание!» «Не, но я понимаю мозги птичьи. Интересно, почему ворон считается мудрой птицей? Вы что, не понимаете, чем больше я буду знать, тем легче мне будет выполнить просьбу Одина?» Птицы переглянулись, кивнули друг другу. «Как минимум трое. Михаил послал ангела из своего ведомства, то есть не хранителя, а карателя. Неизвестно, какого именно. Мы не стали задерживаться, чтобы выяснить. Но не из последних, это точно. Ацтеки вроде как коллективно решили не вмешиваться, но Ицли не согласился, решил пройти туда путями крови. Навряд ли дойдет, но нужно иметь в виду». «А третий?» «Третий самый опасный. Один из забытых, древних, древнейших. Да, древнейших. Тех, что еще динозаврами правили. Трхоророх». «Да ну, О них уже и боги забыли, да и он, наверное, тоже. Этому-то реликту что потребовалось? От древнейших вообще мало что осталось. Да ничего. Откуда он вылез-то? Хер его знает, но это факт. А факт – самая упрямая штука в мире. Где-то я это уже слышал. Отнесешь орехи? Отнесу. Мне, знаете ли, тоже безодина тоскливо. Может, появится у него власть, и мне что перепадет. Знаете, как меня в последнее время стали называть? Трикстер. Что за черт? Шут, скоморох. А, скоморох! Была бы у Одина прежняя сила! Бухать нужно было меньше, была бы сила. Верни нам прежнего одноглазого. Будем в долгу. Да, вы мне и так уж должны. Будем должны больше. Нужно придумать какую-нибудь единицу, измеряющую величину долга. О, придумал. Деньги. Денег у нас нет. И не было никогда. И тебе они нахрена. Ты же бог. Ну, они такие красивенькие, хорошенькие. Ладно, уже почти приехали. Дальше вам нельзя. А то не вернетесь еще очень долго. Вороны переглянулись и синхронно, хлопнув крыльями, так что Локи почти оглох, взмыли ввысь. «Верни нам Одина! Трансформатор!»